Алиса с некоторым сомнением подумывала, уж не пасть ли ей ниц, как три садовника, но не могла вспомнить, слышала она или нет, что есть такой закон. «И в конце концов, что толку от шествия?» — подумала она. «Если все падут ниц, и никто ничего не увидит». И она осталась стоять, где стояла, и ждала. Когда конец процессии поравнялся с Алисой, все остановились и воззрились на нее. А королева резко спросила. «Это кто?» Она обращалась к червонному валету, но тот в ответ лишь улыбнулся и раскланялся. «Дурак!» — раздраженно тряхнула головой королева и, обратясь к Алисе, спросила. «Как тебя зовут, дитя?» «С разрешения, Вашего Величества, меня зовут Алиса!» Очень вежливо ответила та, а про себя добавила. «Это же всего-навсего колода карт, и нечего мне их бояться!» «А эти кто?» — спросила королева, показывая пальцем на трех садовников, лежащих под кустом. Они лежали лицом вниз, а рубашки у них были такие же, как и у всех остальных карт в колоде. И нельзя было понять, то ли это садовники, то ли солдаты, то ли придворные, то ли, наконец, ее собственные дети. «Откуда я знаю?» — ответила Алиса, изумленная собственной смелостью. «Это не мое дело!» Королева побагровела от ярости. Глаза у нее засверкали, как у дикого зверя. Она завопила. «Снять с нее голову! Снять! Снять!» «Вздор!» — решительно и громко сказала Алиса. И королева умолкла. А король взял ее под руку и робко проговорил. «Моя дорогая, подумайте, она же дитя!» Королева гневно отвернулась от него и приказала валету. «Переверни!» Валет осторожно, кончиком башмака перевернул садовников. «Встать!» — пронзительно крикнула королева. Все трое вскочили и начали кланяться и королю, и королеве, и принцам, и принцессам, и всем подряд. «Прекратить!» — завопила королева. «В глазах рябит от ваших поклонов!» Она повернулась к розовому кусту. «Вы что здесь делали?» «С вашего позволения, ваше величество», — униженно начал двойка, став на одно колено, — «мы пытались...» «Вижу!» — сказала королева, осматривая тем временем розы. «Снять с них головы! Со всех!